Глава четвертая. Наутро Катерина уезжала домой. Катя и Андрей провожали ее. Катя догнала их, когда они уже вышли, и сунула Катерине какой-то узелочек, сказавши «ребятишкам, гостинчика». «Ну, зачем вы беспокоитесь?» «Нет, как же, надо», — сказала Катя и прибавила. «А то погостили бы еще». «Дома некому», — отвечала Катерина. А сама думала, неужели она уйдет и не поговорит с Андреем? Но что ему сказать, как поговорить? Сколько она не придумывала, что ему сказать, все на язык почему-то подвертывалась лыска. Привязалась эта лыска. Да еще думала о том, что у нее денег всего 11 копеек. Сам он даст или придется просить? Андрей, шедший молча, вдруг обратился к Кате и сказал, «Иван Кузьмич в город едет. Пойди-ка напиши записку в кооператив». Катя поняла, что он хочет остаться с женой, подала свою худенькую ручку Катерине и, пожелав ей счастливой дороги, пошла. А потом издали помахала платочком. Катерина шла рядом с мужем по мягкой мшистой тропинке между редкими высокими соснами, и, обходя по дороге пни, ждала, что, может быть, он сам заговорит с ней о самом главном. Прожили вместе 12 лет. Неужели у них не найдется, что сказать друг другу в такую минуту? Но Андрей, дойдя до перекрестка, откуда должен был повернуть назад, ничего не сказал того, чего она ждала, и, остановившись, только проговорил. «Ну так ты того, если что нужно, пиши». А в уборку сам приеду помогнуть. Он дал Катерине 2 протершиеся на сгибе червонца и поцеловал ее. Катерина неловко обняла его за шею левой рукою, зажав в правую червонцы, и тоже поцеловала его. — Ну, прощайте пока. Лыску-то приезжайте посмотреть. — Прощай, приеду. Она пошла. Отойдя на несколько шагов, Катерина оглянулась. Андрей стоял на том же месте, и видно было, что у него осталось что-то недоговоренное, и жаль ему было отпустить жену, ничего не сказав ей на прощание. Она, замерев, остановилась и вся подалась вперед. Андрей постоял несколько мгновений, как бы ища слова, а потом, махнув рукой, крикнул: «За лыской-то поглядывай!» «Погляжу», — ответила, вздохнув, Катерина. Андрей повернулся и пошел. И когда он скрылся, и Катерина осталась одна на тропинке под соснами, ее вдруг обожгла и кинулась горячим стыдом в щеки пришедшая ей мысль. «Обстряпали бабочку, приняли ласково, рот замазали. Она и языка протянуть не сумела. На деревне спросят. Что ж ты ум мужу беспутному голову намылила? Его шлюхи в косы вцепилась, стекла побила? А она не то что стекла бить, а еще черных лепешек в гостиниц принесла ей. И самой вот узелок ребятишкам сунули, да 20 целковых денег дали. Небось теперь молодая смеется над ее черными лепешками. Ей белых не поесть». На ее 400-500 рублей. Катерина даже остановилась, как бы готовясь вернуться. Но ей почему-то вспомнились тоненькие, слабенькие руки Кати, ее виноватая ласковая улыбка, и Катерина, махнув рукой, перекрестилась и пошла своей дорогой.